Допросы. В коридорах тюрьмы собачий холод и образцовая чистота. Надзиратель идет сзади меня и командует. Налево, вниз, направо. Полы устланы половиками, в циклопических стенах глубокие ниши, ведущие в камеры. Это корпус одиночек. Вдали из-за угла коридора появляется фигура какого-то заключенного. Ведущий его надзиратель что-то командует, и заключенный исчезает в нише. Я только мельком вижу безмерно исхудавшее, обросшее лицо. Мой надзиратель командует: «Проходите и не оглядывайтесь в сторону». Я все-таки искоса оглядываюсь. Человек стоит лицом к двери, и надзиратель заслоняет его от моих взоров. Но это незнакомая фигура. Меня вводят в кабинет следователя, и я, к своему изумлению, вижу Добротина, восседавшего за огромным министерским письменным столом. Теперь его руки не дрожат. На круглом, хорошо откормленном лице спокойная и даже доброжелательная улыбка. Я понимаю, что у Добротина есть все основания быть довольным. Это он провел всю операцию, пусть несколько театрально, но втихомолку и с успехом. Это он поймал вооруженную группу, это у него на руках какое ни на есть, а все же настоящее дело. А ведь не каждый день, да, пожалуй, не каждый месяц ГПУ даже ленинградскому удается из чудовищных куч всякой провокации, липы, халтуры, инсценировок, доносов, романов и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно жемчужное зерно настоящей контрреволюции, да еще и вооруженной. Лицо Добротина лоснится, когда он приподнимается, протягивает мне руку и говорит: «Садитесь, пожалуйста, Иван Лукьянович». Я сажусь и всматриваюсь в это лицо, как хотите, а все-таки победителя. Добротин протягивает мне папиросу, и я закуриваю. Я не курил уже 2 недели, и от папиросы чуть-чуть кружится голова. «Чаю хотите?» «Я, конечно, хочу и чаю. Через несколько минут приносят чай». Настоящий чай, какого на воле нет, с лимоном и с сахаром. «Ну-с, Иван Лукьянович, — начинает Добротин, — вы, конечно, прекрасно понимаете, что нам все, решительно все известно. Единственное правильное для вас политика — это карты на стол». Я понимаю, что какие тут карты на стол, когда все карты без того в руках уже Добротина. Если он не окончательный дурак, а предполагать это у меня нет решительно никаких оснований, то помимо бибенковских показаний у него есть показания госпожи Е, и что еще хуже, показания Степушки. А что именно Степушка с переполоху мог наворотить, этого наперед и хитрый человек не придумает. Чай и папиросы уже почти совсем успокоили мою нервную систему, и я почти спокоен. И я могу спокойно наблюдать за Добротиным, расшифровывать его интонации и строить какие-то планы самозащиты. Весьма эфемерные планы, впрочем. Я должен вас предупредить, Иван Лукьянович, что вашему существованию непосредственной опасности не угрожает. В особенности, если вы последуете моему совету. Мы не мясники. Мы не расстреливаем преступников гораздо более опасных, чем вы. Вот. Тут Добротин сделал широкий жест по направлению к окну. Там за окном во внутреннем дворе ГПУ еще достраивались новые корпуса тюрьмы. Вот тут работают люди, которые были приговорены даже к расстрелу, и тут они своим трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью. Наша задача — не карать, а исправлять. Я сижу в мягком кресле, курю папиросу и думаю о том, что это дипломатическое вступление решительно ничего хорошего не предвещает. Добротин меня обхаживает. А это может означать только одно. На базе бесспорной и известной ГПУ и без меня фактической стороны нашего дела Добротин хочет создать какую-то надстройку, раздуть дело, запутать в него кого-то еще, кого именно я еще не знаю. Вы, как разумный человек, понимаете, что ход вашего дела зависит прежде всего от вас самих. Следовательно, от вас зависят и судьбы ваших родных, вашего сына, брата. Поверьте мне, что я не только следователь, но и человек. Это, конечно, не значит, что вообще следователи не люди, но ваш сын еще так молод. «Ну-ну, думаю я, не ГПУ, а какая-то воскресная проповедь. Скажите, пожалуйста, товарищ Добротин, вот вы говорите, что не считаете нас опасными преступниками. Чему же тогда такой, скажем, расточительный способ ареста? Отдельный вагон, почти 40 вооруженных людей». «Ну, знаете, вы не опасны с точки зрения советской власти, но вы могли бы быть очень опасны с точки зрения безопасности нашего оперативного персонала. Поверьте, о ваших атлетических достижениях мы знаем очень хорошо. Итак, ваш брат сломал руку одному из наших работников». «Что это? Отягчающий момент?» «Нет, пустяки, но если бы наших работников было бы меньше, он переломал бы кости им всем. Пришлось бы стрелять. Отчаянный парень ваш брат». «Неудивительно, вы его 8 лет по тюрьмам таскаете, за здорово живешь». «Во-первых, не за здорово живешь. Во-вторых, конечно, с нашей точки зрения, ваш брат едва ли поддается исправлению. О его судьбе вы должны подумать особенно серьезно. Мне будет очень трудно добиться для него более мягкой меры наказания, особенно если вы не поможете». Добротин кидает на меня взгляд в упор, как бы ставя этим взглядом точку над каким-то невысказанным «и». «Я понимаю, в переводе на общепонятный язык это значит, или вы подпишете все, что вам будет приказано, или...» «А я еще не знаю, что именно мне будет приказано. По всей вероятности, я этого не подпишу». «И тогда...» «Мне кажется, товарищ Добротин, что все дело совершенно ясно, и мне только остается письменно подтвердить то, что вы и так знаете». «Откуда вам известно, что именно мы знаем?» «Помилуйте, у вас есть Степанов, госпожа Е, вещественные доказательства, и, наконец, у вас есть товарищ Бабенко». При имени Бабенко Добротин слегка улыбается. «Ну, у Бабенки есть и своя история по линии вредительства в рыбпроме». «А, так это он так заглаживает вредительство?» «Послушайте», — дипломатически намекает Добротин, — «следствие веду я, а не вы». «Я понимаю. Впрочем, для меня дело так же ясно, как и для вас». «Мне не все ясно. Как, например, вы достали оружие и документы?» «Я объясняю. Я, Юра и Степанов, члены Союза охотников, следовательно, имели право держать охотничьи гладкоствольные ружья. Свою малокалиберную винтовку Борис спер в ОСО-Авиахимовском тире». Примечание. ОСО-Авиахим. Общество содействия обороне, авиации и химии. Массовая общественная организация в 1927-1948 годах, предшественник ДОСААФ. «Браунинг Юра привез из-за границы, документы все совершенно легальные, официальные, получены таким же легальным и официальным путем, там-то и там-то». Добротин явственно разочарован, он ждал чего-то более сложного, откуда можно было бы вытянуть каких-нибудь соучастников, разыскать какие-нибудь нити и вообще развести всякую пинкертоновщину. Он знает, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку в СССР – очень трудная вещь, и далеко не всякому удается. Я рассказываю, как мы с сыном участвовали в разных экспедициях в Среднюю Азию, в Дагестан, Чечню и так далее, и что под этим соусом я вполне легальным путем получил оружие. Добротин пытается выудить хоть какие-нибудь противоречия из моего рассказа. Я пытаюсь выудить из Добротина хотя бы приблизительный остов тех показаний, какие мне будут предложены. Мы оба терпим полное фиаско. «Ну вот, что я вам предложу», — говорит, наконец, Добротин. «Я отдам распоряжение доставить в вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите все показания, не скрывая решительно ничего. Еще раз напоминаю вам, что от вашей откровенности зависит все». Добротин опять принимает вид рубахи парня, и я решаюсь воспользоваться моментом. Не можете ли вы вместе с бумагой приказать мне доставить хоть часть того продовольствия, которое у нас было отобрано? Голодая в одиночестве, я не без вожделения в сердце своем вспоминал о тех запасах сала, сахара, сухарей, которые мы везли с собой и которые сейчас сожрали какие-то чекисты. Знаете, Иван Лукьянович, это будет трудно. Администрация тюрьмы не подчинена следственным властям. Кроме того, ваши запасы, вероятно, уже съедены. Знаете ли, скоропортящиеся продукты? Ну, скоропортящиеся мы и сами могли бы съесть. Да, вашему сыну я предлагал кое-что, врал Добротин. Постараюсь и вам. Вообще, я готов идти вам навстречу и в смысле режима, и в смысле питания. Надеюсь, что и вы... Ну, конечно, и в ваших, и в моих интересах покончить со всей этой канителью, возможно, скорее, чем бы она ни кончилась. Добротин понимает мой намек. Уверяю вас, Иван Лукьянович, что ничем особенно страшным она кончиться не может. Ну, пока, до свидания. Я поднимаюсь со своего кресла и вижу рядом с креслом Добротина из письменного стола выдвинута доска, и на доске крупнокалиберный кольт со взведенным курком. Добротин был готов к менее великосветскому финалу нашей беседы. Степушкин роман. Вежливость — качество, приятное даже в палаче. Конечно, очень утешительно, что мне не тыкали в нос наганом, не инсценировали расстрелы, но, во-первых, это до поры до времени, во-вторых, допрос не дал решительно ничего нового. Весь разговор совсем впустую. Никаким обещаниям Добротина я, конечно, не верю, как не верю и его крокодиловым вздыханием по поводу Юриной молодости. Юру, впрочем, вероятно, посадят в концлагерь. Но что из того? А за смерть отца и дяди он ведь будет мстить, он не из таких мальчиков. Значит, тот же расстрел, только немного позже. Степушка, вероятно, отделается дешевле всех. У него одного не было никакого оружия, он не принимал никакого участия в подготовке побега. Это старый, затрушенный, вполне аполитичный Гроссбух. Кому он нужен? Абсолютно одинокий, от всего оторванный человек. Единственная вина которого заключается в том, что он, рискуя жизнью, пытался пробраться к себе домой на родину, чтобы там доживать свои дни. Я наскоро пишу свои показания и жду очередного вызова, чтобы узнать, где кончится следствие как таковое и где начнутся попытки выжать из меня роман. Мои показания забирает коридорный надзиратель и относит Добротину. Дня через три меня вызывают на допрос. Добротин встречает меня так же вежливо, как и в первый раз, но лицо его выражает разочарование. «Должен вам сказать, Иван Лукьянович, что ваша писанина никуда не годится. Это все мы и без вас знаем. Ваша попытка побега нас очень мало интересует. Нас интересует ваш шпионаж». Добротин бросает это слово, как какой-то тяжелый метательный снаряд, который должен сбить меня с ног и выбить из моего очень относительного, конечно, равновесия. Но я остаюсь равнодушным. Вопросительно и молча смотрю на Добротина. Добротин пронизывает меня взглядом. Техническая часть этой процедуры ему явственно не удается. Я курю добротинскую папироску и жду. «Основы вашей работы нам достаточно полноизвестны. С вашей стороны, Иван Лукьянович, было бы даже, так сказать, неумно эту работу отрицать. Но целый ряд отдельных нитей нам не ясен. Вы должны нам их выяснить. К сожалению, ни насчет основ, ни насчет нити ничем помочь не могу. Вы, значит, собираетесь отрицать вашу работу самым категорическим образом». И преимущественно потому, что такой работы и в природе не существовало. Позвольте, Иван Лукьянович, у нас есть наши агентурные данные, у нас есть копии с вашей переписки, у нас есть показания Степанова, который во всем сознался. Я уже потом, по дороге в лагерь, узнал, что со Степушкой обращались далеко не так великосветски, как со всеми нами. Тот же самый Добротин, который вот сейчас прямо лоснится от корректности, стучал кулаком по столу, укрыл его матом, тыкал его в нос кольтом и грозил пристрелить, как дохлую собаку. Не знаю, почему именно как дохлую. Степушка наворотил. Наворотил совершенно жуткой чепухи, запутав в ней и людей, которых он знал. Он перепугался так, что стремительность его показаний прорвала все преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина, и Добротин в этой чепухе утоп. Что он утоп, мне стало ясно после первых же минут допроса. Его агентурные данные не стоили 2 копеек. Слежка за мной, как оказалось, была, но ничего путного и выслежено не было. Приписка моя, как оказалось, перлюстрировалась вся, но из нее Добротин ухитрился выкопать только факты, разбивающие его собственную, или вернее, Степушкину теорию. Оставалась одна эта теория, или точнее, остов романа, который я должен был облечь плотью и кровью, закрепить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на руках у Добротина оказалось бы настоящее дело, на котором, может быть, можно было бы сделать карьеру, и в котором увязло бы около 10 решительно ни в чем не повинных людей. Если бы эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соответственно с человеческим мышлением, выбраться из нее было бы нелегко. Как-никак, знакомства с иностранцами у меня были, связь за границей была. Все это само по себе уже достаточно предосудительно с советской точки зрения, ибо не только за границу. Ну и каждого отдельного иностранца советская власть отгораживает китайской стеной от зрелища советской нищеты, а советского жителя от буржуазных соблазнов. Я до сих пор не знаю, как именно конструировался остов этого романа. Мне кажется, что Степушкин переполох вступил в соцсоревнование с Добротинским рвением. И из их обоих и в отдельности не слишком хитрых источников получился совсем уж противоестественный ублюдок. В одну нелепую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу, и та английская семья, которая приезжала ко мне на Салтыковку на уикенд, и несколько знакомых журналистов, и мои поездки по России, и все, что хотите. Примечание. Английской семьей Солоневич назвал секретаря германского посольства Вирта с его женой. Под знакомыми журналистами он имел в виду А.Я. Конторовича и Е.А. Гнедина из «Известий». Все они бывали в Салтыковке. Здесь не было никакой логической или хронологической увязки. Каждая улика, вопиющая, противоречила другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую бессмыслицу этого романа. Но что было бы, если бы я ее доказывал? В данном виде это было варево несъедобное даже для неприхотливого желудка ГПУ. Но если бы я указал Добротину на самые зияющие несообразности, он устранил бы их, и в коллегию ГПУ пошел бы обвинительный акт, не лишенный хоть некоторой самой отдаленной доли правдоподобия. Этого правдоподобия было бы достаточно для создания нового дела и для ареста новых шпионов. Я очень просто говорю Добротину, что я, по его же словам, человек разумный, и что именно поэтому я не верю ни в его обещания, ни в его угрозы, что вся эта пинкертоновщина со шпионами — несусветный вздор, и что вообще никаких показаний на эту тему я подписывать не буду. Что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку, но что меня на такую удочку никак не поймать. Добротин как-то сразу осекся, его лицо на один миг перекашивается яростью, и из-под лоснящейся поверхности хорошо откормленного и благодушно корректного, если хотите, даже европеизированного следователя, мелькает оскал чекистских челюстей. Мы несколько секунд смотрим друг на друга в упор. Но мы вас заставим сознаться. Очень маловероятно. По лицу Добротина видна, так сказать, борьба стилей. Он сбился со своего европейского стиля и почему-то не рискует перейти к обычному чекистскому. То ли ему не приказано, то ли он побаивается. За 3 недели тюремной голодовки я не очень уж ослаб физически, и терять мне было нечего. Разговор заканчивается совсем уж глупо. «Вот видите», — раздраженно говорит Добротин, — «а я для вас даже выхлопотал сухарей из вашего запаса». «Что же вы думали купить сухарями мои показания?» «Ничего я не думал покупать. Забирайте ваши сухари, можете идти в камеру».